Глава седьмая. «Всего доброго, Олеся!» Проверяющий не собирался называть ее отчество, но Олеся сама досказала за него, расставив некоторые штрихи в их общении. «Геннадьевна». Мужчина слегка поиграл левой бровью и улыбнулся. «Конечно, удачной вам работы». «Спасибо. И вам». 3000 евро. Ее последние деньги. Она на нуле. Именно столько стоило ее «нет» Белову-младшему. И это, как подозревала Олеся, только начало. Поэтому чем быстрее она начнет действовать в ответку, тем лучше для нее. «Олеся Геннадьевна, все хорошо? Может быть, кофе?» «Арина, зови меня просто Олеся». «Договорились? Так как насчет кофе?» «Будет отлично. Черный? Без сахара?» «Да». Арина помнила все и про всех. Удивительная особенность для молодой девушки. Олеся напряглась, пытаясь вспомнить, с какого года Арина. У них разница в 2 года. Арина старшая. Дальше день пошел лучше. Но Олеся не обольщалась. В органайзере она пометила, с кем надо созвониться, пока Белов-младший не нанес серьезный урон ее маленькому, только-только начавшему развиваться бизнесу. Звонок от Марты поступил ближе к вечеру. «Привет, красивая девочка!» Услышав обращение, Олеся рассмеялась. «А ты еще более красивой, слышу. Рада, что ты весела и довольная жизнью. Я сделаю вид, что не слышу двойного дна в твоих словах». «А ты не делай», — рассмеялась Марта. «Так, ребятки, что-то я начинаю подзадалбываться быть свахой. Может быть, вы уже телефонами обменяетесь или как?» У Олеси сразу же ослабли ноги. Хорошо, что она сидела у себя в кабинете и составляла план встреч и мероприятий на неделю. Внезапно в комнате стало душно, и Леся расстегнула верхнюю пуговицу на блузе. А еще немного оттопырила край и потеребила его, нагоняя воздух в блузу. Вернее, на кожу, что сейчас воспламенилась. Не надо быть прорицательницей, чтобы понять, про кого говорила Марта. «Или как?» — выдохнула Олеся осипшим голосом. «Эй, детка, с тобой все хорошо?» «Нет, жарко что-то стало». По-легкому съязвила Олеся, пытаясь прийти в себя. «Он звонил Марте?» «Правда звонил?» «Жарко — это отлично. Превосходно. А вот еще жарче тебе должно стать в пятницу. То же время и то же место. И, лисичка, давайте уже без меня. Я тебя полюбила с первого взгляда. Вот пусть и тойский полюбит. Вы будете шикарной парой, а сваха я никакая, быстро сдуваюсь». «Марта, какая сваха? О чем ты? Я овдовела 9 месяцев назад». Налет радости от предстоящей встречи немного притупился упоминанием о браке. «И что? 9 месяцев прошло не дней же. Даже не недель, учитывая то, как ты жила. Я с тобой больше никогда в жизни не буду пить». «Да куда ты, милая, денешься? Заеду на днях, сегодня точно не получится. А вот завтра или послезавтра заскочу. Целую». «Тоже». Леся прервала связь, а потом еще долго смотрела на погасший экран. Неделя пролетела незаметно. Столько навалилось, что Олеся думала, не сдюжит, не вытянет. Сдюжила, вытянула. Проверка оказалась не единственной. Никита, сволочь, спустил на нее всех кобелей. Одну за другой. Олесе тоже пришлось идти на поклон. Хорошо, что в окружении Вадима были и приличные люди. Почти. «Олеся, ты же понимаешь, что я не всегда смогу помогать. Дружба с Вадимом для меня многое значила, но его, к сожалению, с нами больше нет». «Понимаю. Один раз. Пожалуйста». «Ник донимает». Олеся едва сдержалась, чтобы не поморщиться вслух. Неужели так заметен нездоровый интерес пасынка к бывшей мачехе? Есть такое дело, к сожалению. Олеся, я приторможу его на месяцок. Максимум два. Дальше сама. Спасибо большое. Ей хотя бы немного выдохнуть. Собраться с мыслями, а дальше она обязательно что-нибудь придумает. Не бывает безвыходных ситуаций. Надо будет еще на поклон сходит. С нее не убудет. Кафе она никому не отдаст. И не позволит одному зажравшемуся застранцу разрушить ее планы. Олеся собиралась бороться. Жизнь с Вадимом многому ее научила. Выживать в том числе. Последний год отставной генерал много пил. Его здоровье сильно пошатнулось, и, как ни кощунственно это звучит, но лишь благодаря слабости Белова-старшего у Олеси появилась квартира и кафе. Подарки. За что лучше не вспоминать. Дарственные, на которые никак не мог претендовать Никита. От остального она отказалась сама, прекрасно понимая, что Ник в лепешку разобьется, но отсудит у нее все имущество отца. Откровенно говоря, и сам Вадим не спешил делать жену богатой вдовой. «Перебьешься», — сказал он как-то. Олеся не претендовала ни на что. Из двух зол она выбирала меньшее. Опять же, за годы с Вадимом ей удалось скопить немного денег. Наличными. Карты Вадим контролировал, поэтому она еженедельно снимала небольшие суммы, переводила их в евро и прятала. Олеся до сих пор не верилась, что никто их не нашел. Везение. Были еще драгоценности, тоже подаренные Вадимом в последние годы. Безумно дорогие, с паспортами. Олеся их сразу же еще до похорон отнесла в банк, от греха подальше. Предчувствие ее не подвело, потому что Никита сразу же после похорон пришел в дом и начал рыскать по сейфу, громко матерясь и что-то громя в кабинете. Олесе не было дела до того, что там происходит. Она собирала вещи, поэтому кое-какой финансовый запас у нее имелся. Деньги почти на исходе. На взятки и обновление интерьера кафе, на рекламу ушло почти все. Крайний случай драгоценности. Но это совсем крайний. Она все же надеялась, что до них дело не дойдет. Сегодня пятница, а значит, у нее свидание. С самого раннего утра она нервничала. Ночью спала тоже беспокойно, переживала. Марк захотел с ней увидеться. Сам. Что это могло означать? Что она ему понравилась, что ему интересно. Леся обрывала себя. Какие глупости лезут в голову. Да, ей 25, и она уже вдова. Но все, что касалось отношений мужчины и женщины, для нее темный лес. Она как слепой котенок. Раньше ей казалось, что она больше никогда не позволит к себе прикоснуться. Одна мысль о сексе вызывала у нее стойкое отвращение. Ее передергивало. Кто бы знал, как она радовалась импотенции Вадима. Неправильно, грешно, не по-христиански. Любого, кто попытался бы ее осудить, Олеся без зазрения совести послала бы далеко и надолго. И все же она согласилась на предложение Марты. А потом еще. И вот третья встреча, инициатором которой выступал мужчина. Олеся опасалась думать о последствиях. Пока для них обоих. Ведь это так, да? Эти встречи были некой игрой. Никто никогда не узнает про их встречи. А к чему они приведут? Да ни к чему. Олеся уткнулась головой в подушку. Нечего гадать и думать. Надо приводить себя в порядок. Пусть Марка не увидит ее лица, она хотела выглядеть безупречно. Поэтому заранее записалась в любимый салон. После тяжелой недели ей не помешает немного расслабиться. Арина сегодня допоздна, за Весту можно не волноваться. Все будет хорошо. От спа-процедуры Олеся решила не отказываться. Пусть ее кожа будет идеально бархатистой. Визажист поработал над макияжем. Его тоже Марк не оценит, и все же... Волосы она еще месяц назад выпрямила с помощью кератина. Теперь их лишь напитали маслами. Олеся осталась довольна собой и тем, как она выглядит. Неброско, но привлекательно. Осталось выбрать наряд. Она не переставала улыбаться, рассматривая одежду на вешалках. Он ее не увидит, а она готовится так, словно они идут ужинать в ресторан. Для Олеси имел значение психологический настрой. Поэтому ей важно знать, что она, если не безупречна, то удовлетворена своим образом. Поэтому остановилась на джинсах, белой майке и кожаной куртке. Образ дополнит туфли на высокой шпильке. Почему бы и нет? За полтора часа до назначенного времени она была готова. Заправив волосы с одной стороны за ухо, Олеся посмотрелась в зеркало в последний раз. Подмигнула и повернула ночной замок на двери. Открыла и... сразу почувствовала, как ее схватили за плечи и фактически заволокли снова внутрь квартиры. Она даже закричать не успела. Рыпнулась, но ей зажали рот. «Тихо, моя хорошая, тихо!» Олеся сразу же узнала голос. Да и запах тоже. Никита. Чертов гад, видимо, поджидал ее на площадке. Или так совпало, что он появился перед ее дверью в тот момент, когда она выходила. Но его действия, его хватка — это был перебор. Олеся не стала дальше вырываться. Замерла. Силы не равны. Главное, без паники. Он ее сейчас отпустит. Обязательно отпустит. Она крепче сжала одной рукой сумочку. Вторую руку подняла и вцепилась в мужскую ладонь. Попыталась отодрать ее от рта. Олеся всем видом показывала, что нет причин для того, чтобы и дальше ее удерживать. «Куда собралась, сучка?» Горячее дыхание опалило шею, и Олесю едва не передернуло от омерзения. Никита превышал ее и по росту, и в комплекции в целом. Даже на каблуках она ему была в районе плеч. Драться с ним — не выход. В голове Олеси промелькнула мысль, что можно использовать шпильки. Хорошо, наступит она ему на ногу, а что дальше? В чужом дыхании Олеся уловила алкогольные пары. Никита выпил, прежде чем пойти к ней. А вот это уже совсем плохо. Разговаривать с ним, когда он пьяный, у нее не получалось. Очень быстро мужчина терял контроль над собой, становился неуправляемым. «Что молчишь? Сказать нечего? Так ты мне все равно скажешь, дорогая!» Он, противореча своим же требованиям и продолжая зажимать ей рот, размазывая блеск для губ, нещадно расплющивая их, прижал Олесю сильнее к себе. Девушка сделала небольшой шаг назад, невольно прильнув к мужской груди спиной. В Белове-младшем ее раздражало все. Голос, запах, как он двигался. Само его присутствие рядом вызывало сильнейший дискомфорт. А прикосновение... Тошнота подкатывала к горлу. Пусть они внешне были не схожи с отцом, характеры почти идентичные. Растоптать, уничтожить, взять. Пройти по головам и трупам к своей цели. Никита Белов счел, что сейчас она его цель. Ни кафе, ни эта злополучная квартира, из-за которой он ей несколько раз предъявлял. Кафе и квартира были лишь прикрытием. Осознание накрыло Олесю с головой, дезориентировав. Почему она раньше не поняла? Почему отнекивалась? Почему допустила до этого момента, когда пьяный пасынок врывается в квартиру, зажимает ее, а сам упирается эрегированным членом ей в попку? Никита был возбужден. Она это чувствовала. Еще одним подтверждением его неадекватного желания было прикосновение к шее Олеси. Мерзкое, неприятное, которое она уже стерпеть никак не могла. Она яростно дернулась, заводя локоть назад и ударяя им Белова в грудную клетку. В живот бесполезно. Мужчина занимался спортом, наверное, среагирует. А тут имелся хотя бы небольшой шанс. Олесин расчет оказался верным. Никита не разжал полностью, расслабил захват. И этого хватило, чтобы Олеся вырвалась, скинув с себя ненавистные прикосновения. Она сделала два шага вперед, пошатнулась, налетев на стену. Упираясь рукой, развернулась и яростно прошипела. «Ты что творишь, придурок? Совсем с ума сошел, ты!» Договорить Олеся не успела. «Ах ты дрянь!» Пощечина прилетела неожиданно. Никита никогда не поднимал на нее руку. Олеся моргнула. Второй раз. «Разоделась! На свидание побежала, да? Хрен тебе, а не свидание, поняла, матушка?» И еще один удар обжег щеку, задев губу и разбивая ту в кровь, наполняя рот неприятным привкусом. Марк прождал полтора часа. Достаточно, чтобы предупредить его о изменившихся планах. Что ж, она не пришла, а он прождал. Хреново, сделает выводы. Марк оглядел номер, смятую им кровать, и вышел.